Вот снова ночь моя темна, и день мой бел. Кто виноват, что ты одна в моей судьбе? Еще вчера я был другой. Я так скучаю по тебе, моя любовь. Еще вчера я этих слов не мог сказать, когда дарили мне тепло твои глаза. Теперь я стал твоим рабом и на свободу не прошусь, моя любовь. Нет на плантациях любви замков, ключей. Не убегу я, не лови меня. Зачем, когда ты далеко, не шевельнуть рукой и рифмы мне не найти. Я пробовал петь, но голос хрипел и не попадал в мотив. Мне хорошо, когда огонь горит в груди, когда защитой от врагов необходим. Ты прикажи, и вмиг любой стрелу поймаю на лету, моя любовь. Струной натянутой звенит, кричит душа за то, что будет, извини, живу спеша. Рожденный от любви, пришел я в этот мир тебя отыскать в толпе и за руку взять, забыв, что нельзя, и эти слова пропеть. Первый лампы свет, остывший чай. Глаза болят от сигарет, виски стучат. На крыше кот и хвост трубой. Мы с ним скучаем по тебе, моя любовь. Нет на плантациях любви замков ключей. Не убегу я, не лови меня. Зачем, когда ты далеко, не шевелишься?